Образование новой клетки естества. Рассмотрим схему образования новой клетки естества, рисунок 3, на материальном уровне. Построение материального плана начинается с энергетического, то есть с тонкого. Развитие естества приводит к появлению у него новых клеток, которые присоединяются к существующим клеткам Вселенной на закономерной основе. Когда на тонком уровне начинает создаваться новая клетка Вселенная К, то предварительно на тонком плане строится каркас энергетических миров, то есть иерархия Б. Возглавляет новую иерархию Б личность номер 2, которая выделяется из соседней иерархии А. В ней эта личность достигла последнего уровня совершенствования и должна была войти в абсолют номер 1, то есть в некоторую личность номер 1. Но так как дается свобода выбора, то тот, кто желает войти в абсолют номер 1, переходит в него. А кто желает вступить на самостоятельный путь, направляется в другое желаемое место. Одна из таких личностей, допустим, личность номер 2, достигшая совершенства на предыдущей стадии в иерархии А и желающая развиваться обособленно, возглавляет каркас новой иерархии Б, превращаясь в абсолют номер 2. А абсолют номер 1 прежней клетки L остается на своем прежнем месте до завершения цикла функционирования клетки Вселенной L. Для руководства новой иерархии B подбирается личность только из близлежащих клеток Вселенных. Из дальних не подходят. Это обусловлено тем, что близлежащие Вселенные подобны по своему функционированию, а дальние могут настолько разниться по качеству и процессам, что никакого опыта личности не хватит, чтобы связать воедино незнакомые ей процессы. Личность, переходящая из старой Вселенной в новую, возглавляя ее иерархию, поднимается на более высокий уровень развития. Превращаясь в абсолют, она начинает строительство новой формы Вселенной, ее структуры и качественного наполнения. А соседними клетками руководят другие абсолюты параллельно с ней. Их деятельность увязывается между собой, так как они работают на один организм. Абсолюты, возглавляющие иерархию, могут меняться в зависимости от своих стадий развития. То есть один цикл иерархию возглавляет один абсолют. Затем начинается новый цикл развития, более высокий. И существующий абсолют уходит в другое место, а его бывшую иерархию возглавляет другой. При этом он не продолжает дело своего предшественника, а полностью модернизирует всю Вселенную и каркас иерархии, привнося в них новые энергии в процессе своей деятельности. То есть, когда из соседних клеток выделяются абсолюты для создания новых Вселенных, происходит модернизация всего организма естества. Старая клетка может тоже постепенно перевоплощаться в новую форму путем модернизации, вплоть до полного ее перевоплощения. Это опять же зависит от того, как абсолют клетки сможет выполнять свои функции, в частности, в плане изобретательства. Любая иерархия содержит абсолютный набор энергий, но у всех иерархий абсолюты качественно разные. Отсюда абсолютный набор энергий индивидуален для разных иерархий. Поэтому иерархия нашего Бога работает со своими типами энергий и имеет во всем личные особенности. Но нас интересует только наша иерархия. Поэтому остановимся на ней, так как она создала предпосылки для появления физического мира. Каждый уровень одной иерархии соответствует своему диапазону энергий, увязанных со стадией развития данного мира. Тонкие или энергетические миры располагаются каждый в своих границах, то есть отведенных им объемах. Но так как многомерные конструкции сложно приблизить к реальному их изображению, то даются два варианта их схематического изображения. Первый вариант в виде слоев луковицы лучше отображает пространственное расположение энергомиров или уровней относительно друг друга, показывая их величины по отношению друг к другу. А второй вариант в виде пирамиды лучше показывает направление развития к абсолюту. Пользуются одной схемой и другой, в зависимости от того, что хотят лучше отобразить. Любой уровень, как мир, строится через введение в него технологических процессов, обеспечивающих переработку энергии соответствующего ему диапазона с нижних частот на высокие. Происходит переработка энергии предшествующего уровня в энергии последующего уровня, более высокого. Для технологического процесса создаются формы, обеспечивающие его движение. Но главную роль в них играют сути, внешняя оболочка которых участвует в ведении технологии данного мира. То есть сути строят и преобразуют свои миры по замыслам Бога или Абсолюта, спускающего свои цели на нижележащие планы. Аналогично и в нашем мире, по замыслам Бога, не ведая того, в отличие от сутей, все знающих, люди, когда надо, строят страны, а когда надо вышестоящим, разрушают их. Все энергомиры иерархии связываются друг с другом промежуточными конструкциями пограничных зон и кодами, то есть энергоматерии соединены между собой кодовыми переплетениями, которые и являются результатом числовых вычислений сутей. С помощью кодов различных типов энергий складывается структура материи и их соотношений. Код является основой энергообмена цели. Он концентрирует в себе формулы многих вычислений, программу, поэтому имеет большое значение при разработке планов построения энергомиров. Здесь мы говорим о том, что происходит в каркасе иерархии на тонком плане, то есть в ее энергомирах. Но все идет обычно одновременно. На тонком плане строится тонкая оболочка и каркас Вселенной, и продолжается перестройка энергомиров иерархии. Когда же начинает строиться материальная часть Вселенной, то в конструкцию иерархии тоже приходится вводить изменения и дополнения, так как одно влияет на другое. Строительство начинается на тонком плане, спускается в физическую материю и затем вновь возвращается в своих влияниях в энергомиры. Поэтому о созидании никогда нельзя говорить как о завершенном процессе. Однажды начавшись, оно продолжается постоянно. Все содержимое клеток обновляется за счет новых стадий развития, так как каждая стадия, повышая уровень развития клетки Вселенной, дополняет ее на тонком плане более высокими, чем прежде, качествами энергии. Клетка обновляется через ту работу, которую производит в ней Абсолют, поставленный во главе нее. Для человека таким абсолютом является Бог, И так как мы рассматриваем Вселенные относительно его деятельности, то переключимся с понятия «абсолют» на более привычное нам понятие «Бог». Таким образом, мы поняли, как Он, Бог, возглавил нашу Вселенную и откуда появился. Он вырос и прошел стадии совершенствования в соседней иерархии. Приступая к работе, Бог совмещает ее главную цель развития со своей. Ему тоже ставится личная цель, которую он должен достичь за счет осуществления веренной ему работы. Бог тоже должен наработать конкретные качества на данной стадии совершенствования. Поэтому ему приходится совмещать цель развития Вселенных и свою собственную. После этого он намечает план будущих действий, определяет свою главную цель, и все последующее планирование подчиняет ей. Духовные миры иерархии Бог строит тоже, ориентируя их на главную цель. Конечно, в создании миров ему помогали его помощники, высокоразвитые личности, успешно развивающиеся в его иерархии. Когда Бог продвигается по стадиям совершенствования, то с определенного уровня развития, когда Он овладевает одухотворением и возглавляет макси-иерархию на тонком плане, Он сам для себя начинает создавать души и воспитывать их в том направлении, которое Ему угодно. То есть Он сам выращивает для себя нужные кадры. Поэтому дело воспитания их является для него одной из важнейших задач. Таким образом, Бог задает цели, планирует то, что ему требуется, увязывает одно с другим, создает грандиозные проекты, потому что он главный творец. А все прочие в нашей Вселенной, в том числе и человечество, являются исполнителями его грандиозных замыслов. Сообразно поставленной Богом новой цели, новой после возглавления им иерархии, строятся энергетические миры каркаса, увязываются едиными процессами между собой. И так как каждый мир соответствует как уровень определенной стадии развития, то он строится индивидуально. И все в нем не походит на то, что строится в другом мире. Поэтому о Боге надо говорить не как о Творце одного нашего мира, а множества миров, физических и энергетических. Но потребность в физическом мире возникла намного позднее, когда были уже созданы энергетические миры и прекрасно существовали. Их потребности привели к идее создания материальных вселенных и миров, то есть первоначально у нашего Бога существовали энергомиры и энерговселенные, а затем появились физические планы. У других абсолютов потребность в материальных мирах возникает не всегда. Они владеют клетками вселенными и иерархиями, существующими только на тонком плане. Но это всего лишь один из многих вариантов существования. Перейдем теперь к следующему пункту создания мира.